Агата Кристи. Трагедия в трех актах. Посвящается моим друзьям Джоффри и Вайолет Шипстон. Режиссер — сэр Чарльз Картрайт. Помощники режиссера — мистер Саттерсвейт, мисс Хермион Литтенгор. Одежда — Эмброзин ЛТД. Освещение — Эркюль Пуаро. Акт первый. Подозрение. Глава первая. Воронье гнездо. Мистер Саттерсвейт сидел на террасе Вороньего гнезда и смотрел, как сэр Чарльз Картрайт, у которого он находился в гостях, поднимается по тропинке со стороны моря. Воронье гнездо представляло собой бунгало современного типа. Оно не имело ни деревянных ростверков, ни фронтонов, ни архитектурных излишеств, столь милых сердцу третьеразрядного застройщика. Это было незамысловатое основательное здание белого цвета, гораздо более объемистое, нежели это казалось на первый взгляд. Своим названием оно было обязано расположению, высоко на склоне холма, обращенное к гавани Лумаута. Один из углов террасы, защищенный прочной балюстрадой, нависал над пропастью, обрывавшейся в море. До города от Вороньего гнезда по дороге было не более мили. Дорога уходила вглубь суши и затем петляла вдоль обрыва над морем. Пешком до него можно было дойти за 7 минут по крутой тропинке, которой пользовались рыболовы, и по которой теперь поднимался сэр Чарльз Картрайт. Это был хорошо сложенный, загорелый мужчина средних лет, одетый в белый свитер и старые серые фланелевые брюки. Шел он слегка в развалочку, держа руки в карманах. 9 человек из 10 сказали бы о нем: отставной военный моряк, вне всякого сомнения. 10-й, более внимательный, заколебался бы, озадаченный неким неподдающимся определению несоответствием. И затем, вероятно, перед его мысленным взором невольно возникла бы картина. Палуба корабля, но не настоящего, а корабля, видимое пространство которого ограничивает занавес из толстой богатой ткани. Человек, Чарльз Картрайт, идущий по этой палубе, залитый светом, но не солнечными лучами, легкой походкой в развалочку, держа руки в карманах и произносящий приятным голосом английского моряка и джентльмена: «Нет, сэр, боюсь, я не смогу дать вам ответ на этот вопрос». В этот момент с шелестом тяжелый занавес падает, вспыхивает свет, оркестр играет мелодию в новомодном синкопированном ритме, и девушки с пышными бантами в волосах произносят: «Шоколад, лимонад!» Первый акт пьесы «Зов моря» с Чарльзом Картрайтом в роли командора Венстоуна подошел к концу. Мистер Саттерсвейт улыбался, наблюдая за происходящим с высоты своего положения. Этот худой, словно высохший покровитель искусств и, в первую очередь, драматического, закоренелый сноб, обладавший деликатными манерами, всегда присутствовал на наиболее представительных загородных вечеринках и прочих общественных мероприятиях. Слова «и мистер Саттерсвейт» неизменно завершали списки приглашенных. Кроме того, он отличался незаурядным умом и проницательностью. Покачав головой, он пробормотал: «Честное слово, никогда бы не подумал». Раздавшийся рядом шум заставил его повернуть голову. Высокий седовласый человек подвинул вперед кресло и расположился в нем. Его лицо было отмечено отчетливой печатью профессии и социального статуса: «Доктор» и «Харли-стрит». Сэр Бартоломью Стрэндж преуспевал на своем поприще. Он был известным специалистом по нервным расстройствам, а недавно удостоился рыцарского звания по случаю дня рождения короля. «О чем вы никогда бы не подумали?» — осведомился он у мистера Саттерсвейта. «Поделитесь, пожалуйста». Мистер Саттерсвейт с улыбкой махнул головой в сторону человека, быстро поднимавшегося по тропинке. «Никогда бы не подумал, что сэр Чарльз сможет находить удовольствие в столь продолжительном изгнании». «Ей-богу, и я тоже». Сэр Стрэндж рассмеялся, откинув назад голову. «Я знаю Чарльза еще с юности. Мы вместе учились в Оксфорде. Он всегда был более талантливым актером в жизни, нежели на сцене. Но Чарльз постоянно играет и ничего не может с собой поделать. Это его вторая натура. Он не выходит из комнаты, а совершает выход. И, к тому же, любит менять роли. Два года назад он ушел со сцены. Сказал, что хочет вести простую сельскую жизнь вдали от мира и осуществить свою давнюю мечту о море. Он приехал сюда и построил этот дом, воплотил в реальность свое представление о простом сельском коттедже. Три ванные со всеми этими современными устройствами. Как и вы, Саттерсуэйт, я не думал, что это продлится долго. В конце концов, как и всякому актеру, Чарльзу нужны зрители. 2-3 отставных капитана, несколько пожилых женщин и священник. Перед столь немногочисленной публикой играть не слишком обременительно. Я полагал, простого парня, влюбленного в море, хватит месяцев на 6. А потом он устанет от этой роли и преобразится в уставшего от жизни человека мира в Монте-Карло или помещика в шотландском Хайленде. Но Чарльз весьма разносторонен и практически универсален. Доктор прервал свой довольно продолжительный монолог. Он с искренней теплотой смотрел на поднимавшегося по тропинке и ни о чем не подозревавшего друга юности. Через пару минут тот должен был присоединиться к ним. «Тем не менее, — добавил сэр Бартоломью, — похоже, мы не правы. А в простой жизни есть определенная притягательность». «Порой о человеке, играющем ту или иную роль, составляет неверное мнение», — заметил мистер Саттерсуэйт. «Его зачастую незаслуженно не воспринимают всерьез». Доктор кивнул. «Да», — задумчиво произнес он, — «это правда». Поприветствовав их, Чарльз Картрайт бодро взбежал по ступенькам на террасу. «Мирабель превзошла саму себя», — сказал он. «Вам следовало приехать, Саттерсуэйт». Мистер Саттерсуэйт покачал головой. Ему слишком часто приходилось страдать при пересечении Ла-Манша, и никаких иллюзий по поводу стойкости своего организма в отношении морской болезни он давно уже не питал. Тем утром он наблюдал Мирабель из окна своей спальни. Дул довольно сильный бриз, и мистер Саттерсуэйт благодарил небеса за то, что находится на суше. Сэр Чарльз подошел к окну гостиной и крикнул, чтобы принесли напитки. — И тебе следовало приехать, Толли, — сказал он, обращаясь к другу. — Ты уже и так полжизни просидел на Харли-стрит, рассказывая своим пациентам, какой замечательной была бы их жизнь на берегу океана. — А медицинская профессия обладает одним существенным преимуществом, — сказал сэр Бартоломью. — Доктор не обязан следовать своим собственным рекомендациям. Сэр Чарльз, еще не вышедший из образа грубовато-добродушного веселого моряка, рассмеялся. Это был чрезвычайно привлекательный мужчина с тонкими пропорциональными чертами лица. Налет седины на висках придавал особое благородство его облику. В первую очередь он выглядел джентльменом, и только во вторую — актером. — Ты плавал один? — спросил доктор. — Нет. Сэр Чарльз повернулся, чтобы взять бокал с подноса, принесенного нарядной горничной. — У меня была помощница, девушка по прозвищу Эгг. Услышав в его голосе нотку смущения, мистер Саттерсуэйт внимательно посмотрел на него. «Мисс Литтенгор? Она умеет ходить под парусом?» Сэр Чарльз горько усмехнулся. «Но рядом с нею я чувствую себя сухопутной крысой. Но благодаря ей я делаю определенные успехи». «Теперь понятно», — подумал мистер Саттерсуэйт. «Вот почему он не выглядит уставшим. Опасный возраст. На этом жизненном этапе обычно и появляется молодая девушка». «Ничто не сравнится с морем», — продолжал сэр Чарльз. «Солнце, ветер, волны и простая хижина, куда потом возвращаешься». Он бросил довольный взгляд на белое здание с тремя ваннами, с холодной и горячей водой в каждой спальне, с самой современной системой центрального отопления, новейшим электрическим оборудованием и целым штатом прислуги, включавшим двух горничных, шеф-повара и кухарку. Представление сэра Чарльза о простой жизни было явно завышенным. Из дома вышла высокая, чрезвычайно некрасивая женщина и направилась в их сторону. «Доброе утро, мисс Милрей!» «Доброе утро, сэр Чарльз!» Взглянув на остальных мужчин, она едва заметно наклонила голову. «Вот меню обеда. Не желаете ли изменить в нем что-либо?» «Давайте посмотрим», — пробормотал сэр Чарльз, взяв протянутый ему лист бумаги. — Дыня канталупа, борщ, свежая макрель, суфле, сюрприз, канапе Диана. — Ничего менять не нужно. — По-моему, меню составлено превосходно, мисс Милрей. Гости приедут поездом в 4:30. Я уже отдала Холгейту соответствующее распоряжение. Кстати, сэр Чарльз, если вы не возражаете, я сегодня поужинаю вместе с вами. Сэр Чарльз посмотрел на нее с изумлением. Буду очень рад, мисс Милрей, но... В противном случае, сэр Чарльз, невозмутимо пояснила она, за столом окажутся 13 персон. А многие люди суеверны. Тон мисс Милрей не оставлял сомнений в том, что она усаживала бы за стол 13 персон каждый день на протяжении своей жизни без каких-либо колебаний. «Кажется, все готово», — продолжала она. «Я велела Холгейту привезти леди Мэри и Баббингтонов на автомобиле. Правильно я сделала?» «Абсолютно. Именно об этом я вас и просил». С улыбкой превосходства мисс Милрей удалилась в свояси. «Замечательная женщина», — чуть ли не с благоговением произнес сэр Чарльз. «Я боюсь, однажды она придет и почистит мне зубы». «Олицетворение деловитости», — заметил Стрэндж. «Она служит у меня 6 лет», — сказал сэр Чарльз. «Сначала в Лондоне была секретаршей, а в настоящее время выполняет функции экономки. Работает как часы. А сейчас вдруг решила уйти». «Почему?» Сэр Чарльз потер нос с выражением сомнения на лице. «Говорит, ее мать инвалид и нуждается в уходе. Я ей не верю. Не представляю, что у подобной женщины вообще может быть мать. У меня такое впечатление, будто ее породила некая динамо-машина. Нет, здесь что-то другое». «Вполне возможно», — сказал сэр Бартоломью. «Ходят кое-какие слухи». «Какие слухи?» — удивленно спросил актер. «Мой дорогой Чарльз, вам это прекрасно известно». «Вы хотите сказать о ней и обо мне? С ее-то внешностью? И в ее-то возрасте?» «Ей, наверное, нет и 50». «Может быть», — сэр Чарльз задумался. «Но серьезно, Толли, ты обратил внимание на ее лицо? Оно имеет 2 глаза, нос и рот, но разве его можно назвать лицом? Женским лицом? Даже самая злобная сплетница не стала бы распространять слухи о любовной связи такой женщины с кем бы то ни было». «Вы недооцениваете воображение британской старой девы», — сэр Чарльз покачал головой. «Мне что-то не верится. Мисс Милрей излучает благочестие. Это должно быть очевидным даже для британской старой девы. Она воплощенная добродетельность и в высшей степени полезная женщина. Я всегда выбирал себе секретарш страшных, как смертный грех». «Очень мудро». На несколько минут сэр Чарльз погрузился в размышления. «Кто сегодня приедет?» — спросил сэр Бартоломью, дабы вывести его из этого состояния. «Во-первых, Энджи». «Анджела Сатклифф?» «Очень хорошо». Мистер Саттерсвейт подался вперед. На его лице появилось заинтересованное выражение. Анджела Сатклифф была известной актрисой. Уже немолодая, она, тем не менее, все еще привлекала внимание к своей персоне и отличалась незаурядным умом в сочетании с редким обаянием. «А затем Дейкерсы...» Мистер Саттерсвейт, понимающе кивнул. «Миссис Дейкерс являлась владелицей Эмбрузин ЛТД, процветающей фирмы по пошиву одежды. В программке спектакля значилось «Платье мисс Бланк», в котором она появляется в первом акте, изготовлено фирмой Эмбрузин ЛТД Брук-стрит. Ее муж, капитан Дейкерс, был темной лошадкой, выражаясь на его собственном жаргоне. Он проводил много времени на скачках, а когда-то и сам принимал участие в Grand National. Однажды капитан попал в какую-то неприятную историю. Никто толком ничего не знал, ходили лишь слухи. Официальное расследование не проводилось, но при упоминании о Фредди Дейкерсе люди многозначительно поднимали брови. Далее Энтони Астар, драматург. «Ну как же», — сказал мистер Саттерсвейт, — «та, что написала «Одностороннее движение». Я дважды видел эту пьесу. Она имела большой успех». Он не без удовольствия продемонстрировал свою осведомленность о половой принадлежности Энтони Астер. «Совершенно верно», — подтвердил сэр Чарльз. «Не помню ее настоящего имени. Кажется, Уиллс. Я встречался с ней лишь однажды и пригласил ее ради Анжелы». «А местные?» «Местные? Баббингтоны. Он священник, неплохой парень, не слишком занудлив. А его жена просто чудесная женщина, консультирует меня по садоводству. Ну, еще леди Мэри и Эгг. Вот и все. Ах, да, будет еще один молодой парень, Мандерс. Он журналист. Таков полный список. Будучи педантом, мистер Саттерсуэйт принялся пересчитывать гостей. Мисс Сатклифф — раз, Дейкерс — три, Энтони Астер — четыре, леди Мэри и ее дочь — шесть, священник с женой — восемь, журналист — девять, и мы трое — 12. Либо вы, либо мисс Милрей посчитали неправильно, сэр Чарльз. — Только не мисс Милрей, — с уверенностью произнес сэр Чарльз. — Эта женщина никогда не ошибается, дайте подумать. — Да, вы правы. Я упустил из виду одного гостя, — он усмехнулся. Ему это вряд ли понравилось бы. В жизни не встречал более самодовольного человека. Мистер Саттерсуэйт с любопытством посмотрел на него. Он всегда считал, что самыми самодовольными людьми на свете являются актеры, не исключая сэра Чарльза Картрайта. — И кто же это? — спросил он. — Один проходимец, — ответил сэр Чарльз, — хотя и довольно знаменитый. Возможно, вы слышали о нем. Эркюль Пуаро. Он бельгиец. — А, детектив, — сказал Саттерсуэйт. — Я встречался с ним. Весьма занятный персонаж. — Я никогда его не видел, — заметил сэр Бартоломью. — Но много о нем слышал. Он ведь некоторое время назад отошел от дел, не так ли? Но, вероятно, львиная доля того, что я о нем слышал, — это легенда. Надеюсь, Чарльз, в этот уикенд мы обойдемся без преступления. — Потому что в доме будет находиться детектив? Тебе не кажется, что ты опережаешь события, Толли? — Это соответствует моей теории. — И что же это за теория, доктор? — спросил мистер Саттерсуэйт. — Она заключается в том, что события приходят к людям, но не люди к событиям. И почему одни люди ведут интересную жизнь, а другие — скучную? Зависит ли это от их окружения? Вовсе нет. Человек отправляется на край света, и с ним ничего не случается. За неделю до его приезда там происходит массовая резня. На следующий день после отъезда землетрясение, а корабль, на который он опаздывает, терпит крушение. А другой человек живет, скажем, в Белхэме, каждый день ездит в Сити, и с ним происходят всевозможные приключения. Он общается с шантажистами, знакомится с красивыми девушками, вступает в контакт с бандитами на мотоциклах. Есть люди, которых преследует несчастье, даже когда они плавают на лодке по искусственному озеру, с ними что-нибудь случается. Точно так же людям, подобным Эркюлю Пуаро, не приходится искать преступление. Оно приходит к ним само. — В таком случае очень хорошо, что мисс Милрей присоединится к нам, и за столом будет не 13 человек. — Если тебе так хочется, Толли, — произнес сэр Чарльз с нисходительным тоном, — можешь организовать убийство. Одно условие — я не буду трупом. Все трое дружно рассмеялись и пошли в дом.